Так что прямо сейчас мы все уселись у разожженного костра и начали есть. У нас еще оставалось заготовленное вяленое мясо, и кроме того, иногда Лили по указке кота могла кого-нибудь подстрелить в пути. Ведь если речь шла об общем выживании, то эти двое весьма неплохо ладили. Но вот когда мы наедимся и почувствуем себя в безопасности, они вновь начнут скандалить. Впрочем, именно в данный момент все было тихо и мирно. И я рассуждал о том, правильно ли мы идем. Тут я прошу понять одну очень важную деталь. Мы идем наугад. Никто из нас не знает дороги, никто из нас не знает, что нас ждет в конце пути. Никто из нас не знает, когда же закончится этот бесконечный лес. В таких обстоятельствах в душу любого человека начнут закрадываться сомнения. И я не стал исключением. Я сомневался, как сомневались бы многие люди на моем месте. И я всерьез подумывал вернуться назад или хотя бы изменить свой маршрут. Ведь может быть, этот лес закончится сразу же, как мы свернем на север. Кто знает. В общем, на пятый день меня начали одолевать сомнения. К тому же, а сколько еще мы можем идти? От бесконечных марш-бросков по буреломам и сражений с монстрами, кота начала уставать. Даже я начал устраивать привалы намного чаще, чем это было в начале. И конца края этому не видно. А наши запасы еды не бесконечны. Ну, подстрелит Лили по пути двух ящериц, вы серьезно считаете, что ими можно наесться? Да еще после того, как ты полдня махал мечом, а еще полдня пробирался через бурелом. Нам нужно найти пещеру, тихо сказал я. Мы должны отдохнуть и запастись едой. Иначе, наша усталость может привести нас к трагедии. Я не устала, тут же прокомментировала мое решение кота. А с чего тебе уставать? Вмиг огрызнулась Лили. Сражается ведь хозяин, а не ты. От тебя тут вообще ничего не зависит. Помолчите, прикрикнул я на этих двоих. Давайте лучше сейчас спокойно обсудим, где эту пещеру нам будет легче всего найти. Может быть, нам лучше сделать шалаш? Слушай, а ты никогда не задумывался над тем, чтобы вернуться в наш родной мир? Вдруг спросила меня кота. Вопрос кота был не к месту. Я вообще не могу понять логику между поиском пещеры и возвращением в Японию. Но этот вопрос не заставил меня врасплох. Я не хочу возвращаться, даже не взяв минуту на размышление, ответил я. Почему? Кажется, что кота все же мечтала вернуться в Японию, и для нее был очень странен мой ответ. Не то, чтобы я не хочу еще раз увидеть свой дом и своих родных, начал я отвечать на ее вопрос. Я просто нашел в этом мире себя. Я встретил здесь свою новую семью. Я занимаюсь здесь тем, что мне нравится. Ты занимаешься здесь выживанием, напомнила мне кота. Именно, согласился я с ней. И от моего выживания сейчас зависит жизнь трех девушек. Ведь мы не знаем, во что превратятся Роза и Лили, когда я исчезну. Лично я хочу верить в то, что они и дальше будут оставаться разумными существами, а не превратятся в тех бездушных монстров, коими они были ранее. Но где гарантия этого? А еще, позволь тебе задать весьма простой вопрос. А что бы произошло с тобой, если бы я не пришел к тебе на помощь? В общем, если бы я в какой-то момент умер бы в Японии, то ровным счетом ничего бы не изменилось. Ну, подумаешь, в многомиллионной стране из жизни ушел какой-то школьник, что с того? В родном мире я всего лишь один из миллионов, а здесь я кому-то нужен, и от меня реально зависит чьи-то жизни и судьбы. То есть получается, что в этом мире моя жизнь намного ценнее, чем в современной Японии. Мое место здесь. И думаю, родители меня бы поняли и отпустили. Другое дело, мне жаль, что у меня не будет шанса с ними попрощаться. Хотелось бы им сказать, что я жив-здоров и со мною все в порядке. Но на мое решение остаться в этом мире это сожаление никак не влияет. Похоже, что кота все же хотела услышать от меня несколько иной ответ. Например, конечно же, я хочу вернуться в Японию. Идем же вместе со мной. Но в этой ее мечте был один маленький, но крайне неприятный нюанс. Кстати, о выживании, вновь заговорил я. Ни ты, ни я не знаем способа вернуться назад. А потому, все, что нам остается делать, это пытаться выжить в этом мире. Так зачем думать о ненужных вещах? Они нам помогут выжить. Наконец-то закончив свою речь, я покосился на Розу и Лили. Интересно, подумалось мне, а если бы мне представилась возможность взять их с собой в Японию, я бы все равно остался в этом мире, подумал и усмехнулся. Ведь только что я прочел кота лекцию о том, как неразумно думать о ненужных вещах, а сам думаю о такой ерунде. В Впрочем, наверное, я бы все равно не вернулся, и Роза и Лили были бы в современной Японии чем-то лишним. Скорее всего, их бы у меня даже отобрали, так что незачем думать о всякой чуши. Главное сейчас для нас – это выживание, а если точнее, поиск пещеры. И пока я над всем этим размышлял, меня со спины обняла Лили. «Спасибо вам за ваши слова», – тихо прошептала она. «Мне и Розе было приятно услышать, что вы не покинете нас, но сейчас, соберитесь, хозяин, мы окружены». «Вот черт», – только и подумал я, протягивая свою руку за щитом. А Лили все так же стояла, прижавшись к моей спине. «Она что, собралась быть моим живым щитом?» «Очень похоже на то». К нам подошла Роза и протянула копье Лили. За спиной Розы уже пряталась Ката. И таким боевым построением мы встретили врага. Из темноты леса раздался гулкий рык. «Два огненных волка», – прошептала Роза. «И еще один с той стороны», – дополнила ее Лили, к чему-то принюхавшись и указывая нам рукой в то место, где затаился третий противник. «Похоже, что мы нарвались на стаю волков. И если бы эти волки напали на нас сейчас, по отдельности, то они бы не стали для нас проблемой, ведь мы уже готовы к бою. Но вот нападение сразу трех волков, с трех разных сторон, это проблема. Может быть, нам стоит отступить, но куда? Играть в догонялки с волком, бесполезно. Залезть на дерево, тоже дурацкая идея, ведь волки огненные, и эти волки нас просто поджарят. Но стоять на открытом пространстве и ждать нападения, тоже дурная идея. Поняв, что обнаружены, волки не отступили. Наоборот, они вышли из леса и стали кружить вокруг нас по часовой стрелке. И мне стало понятно, что они выбирают для себя первую жертву. И первой жертвой стала Ката. Именно напротив нее остановился один из волков, и как бы девчушка не пряталась за спиной Розы, было ясно, что волк высматривает именно ее. Другой же волк остановился напротив меня, и только третий крутил головой, словно решая, кому из своих собратьев помочь. Вынужден признать, мне было страшно. Встретившись взглядом с кровожадным хищником, я почувствовал, как у меня затряслись колени. И именно в этот момент третий волк решил напасть на Ката, то есть эти твари решили, что слабая девчушка намного опаснее меня. Да еще и Лили встала передо мной, готовясь принять удар волка на себя. «Какого черта я прячусь за спинами девчонок?» — мысленно воскликнул я, чувствуя, как ко мне подступает гнев. Дрожь в коленях исчезла, и почувствовав исходящую от меня опасность, третий волк изменил свое решение и кинулся ко мне. Но теперь у меня уже был четкий план. Я бросился к Розе, и третий волк остановился в замешательстве, пытаясь сообразить, что теперь ему делать. «Лили!» — крикнул я. «Нападай, пока волк один!» «Роза!» — то же самое. «Ката!» — мы стоим на месте и отвлекаем на себя третьего волка. Получив четкий приказ, Лили и Роза пошли в атаку, а третий волк суматошно замотал головой. «Отлично», — мысленно улыбнулся я, звери в замешательстве. «Теперь, самое главное, покончить с ними как можно быстрее. Роза, дождись, когда волк прыгнет на тебя, и отбрось его своим щитом прямо на нас, Ката, швыряя в третьего волка камни или грязь. В общем, швыряя в него все, что угодно. Он должен кинуться на нас. Лили, продержись еще немного». Следуя моему приказу, Ката швырнула в третьего волка булыжник, и опомнившись, этот хищник кинулся на нас. В этот же момент, другой волк прыгнул на Розу, и та, взмахом своего щита, откинула волка прямо на его собрата. Оба зверя покатились по земле. «Роза, быстро добиваем нападающего на Лили!» — крикнул я и первым пошел в атаку. В ответ волк, от которого отбивалась Лили, приготовился выдохнуть свое пламя. «Хозяин!» — в ужасе выкрикнула Лили. «Прячьтесь!» «Да черта с два!» — подумал я, продолжая бежать к волку и при этом заслонив своим телом Лили. «Не успеешь, тварь!» И волк не успел. Я был еще на полпути, когда что-то белое обмотало волчью пасть, и тот поперхнулся своим собственным огнем. А затем голова этого волка просто отделилась от тела. И я так и не понял, что произошло, ведь все описанное мной промелькнуло за одно мгновение. Двое других волков остановились, их шерсть вздыбилась, они прижались друг к другу и жалобно заскулили. Теперь они казались двумя щенками, которые кого-то умоляли о пощаде. Но этот кто-то был безжалостен. И под симфонию хруста волчьих костей, прямо на волков опустился огромный белоснежный паук. Он буквально раздавил волков своим массивным брюхом. Мало того, черепа зверей были намеренно пронзены его острыми лапками, кои были метров три длиной. Но самое поразительное было то, что на меня смотрела беловолосая, красноглазая девушка, у которой ниже пояса было паучье тело, и она не просто смотрела на меня, а улыбалась мне весьма хищной улыбкой. Том 1, глава 12, Арахна. Разговор, который произошел между главным героем и Лили в покидаемой норе, во время сборов вещей. Лили, а не могла бы ты мне ответить на один, весьма личный вопрос? А у тебя уже есть дети? Хозяин, если вы будете бегать от меня и дальше, то я так и умру бездетной старухой. Не говори ерунды, Лили. Ты же слизи не должна размножаться делением. Деление? Что это за странное слово, хозяин? Вы такой умный мужчина. Я аж вся взмокла. Да ты и так состоишь из воды. Так значит, вам нравятся мокрые женщины? Какой вы развратник. Лили, убери руки от моих штанов и оденься. Роза, помоги. Хозяин, не отвлекайте Розу по пустякам и сделайте мне дитя. А боги, стойте, хозяин. Куда же вы убегаете от меня? Да еще и без штанов, не знаю, показалось ли мне, или это было на самом деле, но воздух вокруг меня стал холоднее, а догорающий костер принялся играть с нашими тенями, словно пытаясь их оживить. Короче, мне опять стало страшно, и я банально растерялся, глядя на девушку-паука. Я ляпнул первое, что мне пришло в голову. Арахна, собственно, так называли таких монстров у нас в лагере, людей с паучьим брюхом. Да и в нашем современном мире, который я покинул, такое название весьма распространено. Впрочем, давайте я кое-что сейчас уточню. В этом мире арахниды представляли из себя следующие: 1. Брюхо и ноги гигантского паука. 2. Рот, от уха до уха. И из этого рта всегда торчали 2 гигантских клыка. 3. Круглые, впалые глаза. И не обязательно глаз должно быть 2. 4. Кожа была груба и покрыта мехом. А телосложение человеческой части тела больше напоминало больных анорексией. Добавьте к этому, как правило, искривленный позвоночник и отсутствие большей части ребер, и вы получите представление о тварях, которых мы назвали арахниды. По сути, даже обезьяны были похожи на людей больше, чем эти монстры. Так что в лагере их никто и никогда не рассматривал как человекоподобных существ. Помнится, в первые дни после нашего попадания в этот мир, одного из учеников укусила какая-то тварь, и бедолага превратился в натурального зомбака. А друзья этого несчастного не захотели его убивать. Причины тому были: мораль, дружба, преданность и тому подобная фигня, которая впоследствии обесценилась до нуля. В общем, тогда зомбаку попытались вернуть разум. Итог этой попытки был плачевен. Зомби убил около десятка человек, пытающихся его образумить, а первого арахнида убили сразу же и без раздумий. Это было обезумевшее животное, с пеной у рта и с налитыми кровью глазами, которое набросилось на группу школьников, собирающих хворост. И только потом, когда стали осматривать труп этого чудища, то поняли, что эта тварь чем-то похожа на человека. Тем не менее, сейчас меня разглядывала обычная девчушка, которой на вид не было еще и 20 лет. Конечно же, я говорю сейчас о ее человеческой части тела, а не о ее паучьем брюхе или 8 паучьих ногах. Правда, у нашей незнакомки были красные глаза, но, учитывая ее белые волосы и необычно белую кожу, девушку можно было бы спокойно принять за альбиноса. Такие люди встречаются крайне редко, но они ведь существуют. И, конечно же, девушка была не обнажена. На ней было белое платье из шифона, так что сравнивать эту девушку с местными арахнидами – это все равно, что сравнить вас с неандертальцем или с гориллой. Вроде и много общего, но, сколько будет обиды. В общем, давайте подведем итог. Даже несмотря на брюхо паука, девушка была весьма красивой. И назвав ее арахной, скорее всего, я ее очень сильно оскорбил. Ведь не случайно, после моего восклицания, она глубоко вздохнула и покачала головой. После чего, девушка внимательно оглядела всех нас и обратилась ко мне. Ты не убежишь от меня, и они тебя не защитят. Упс. Кажется, она очень-очень сильно обиделась на мое восклицание. Разумеется, я тут же попытался извиниться за свои слова, ведь сражаться с монстром, который с такой легкостью одолел 3 огненных волков, это безумие. Сила этой красавицы была за пределами моего понимания, но вместо извинений, у меня получилось сказать лишь что-то наподобие «бу-бу-бу», ибо стоило мне только открыть свой рот, как в нем тут же обнаружился кляп, и я без понятия, как такое произошло, ведь арахна не сдвинулась и с места. В следующий момент меня буквально спеленал некий белый и липкий материал. Скорее всего, это была паутина, но все выглядело так, словно меня просто закатали в рулон некой ткани. И так как все это произошло менее чем за секунду, то я даже моргнуть не успел, а меня уже куда-то несли. Меня охватил страх, только сейчас до меня дошло, что я связан по ногам и рукам, и меня уже куда-то волокут. Впрочем, много ума не надо, чтобы догадаться о том, что со мною произойдет далее. Ведь все знают, что особо злобные пауки делают из своих жертв коконы, уносят эти коконы в свое логово, а потом медленно поедают свои жертвы, или, если точнее, выпивают. И уж простите меня за такую подробность, но вспомнив сцены из различных фильмов, мультфильмов и видеоигр, я едва не обделался спокойно, пытался я унять свой страх. Моя семья не будет стоять на месте. Наверняка Роза и Лили уже помчались в погоню за этим ненормальным пауком, и только я подумал о своей семье, как в одно из деревьев, которое росло перед Арахной, врезалась тонкая струя воды. Дерево заскрипело и упало, преградив Арахне путь к дальнейшему бегству. «Отпусти его», — прозвучал угрожающий голос Розы, осторожно приближающийся к нам. «Букашка», — презрительно сцедила в ответ Арахна. «Я так и не понял, что произошло далее. Кажется, что Арахна просто задела Розу одной из своих ног, и Роза улетела очень далеко. То есть бой был окончен, даже толком и не начавшись. Но, отвлекшись на Розу, Арахна была вынуждена опустить меня на землю, и в отчаянной попытке спастись, я начал медленно отползать от паучихи. Скорее всего, именно в этот момент я и распорол себе бок об какую-то корягу. Точно сказать не могу, ибо тогда я был в самом настоящем шоке и вряд ли бы что-нибудь почувствовал, если бы мне даже отрубили ноги. И вероятно, именно от столь сильного шока я и потерял сознание. Последнее, что я помню, это как Лили, что-то отчаянно крича, протягивала ко мне свои руки. Очнулся я от ужасного холода, где-то через час, и тут же вспомнил, что со мной произошло. Испытав очередной приступ ужаса, я резко открыл глаза и обнаружил, что вокруг меня была лишь тьма. «Где я?» В еще большем ужасе закричал я, тут же вспомнив свой недавний кошмарный сон, из объятий которого меня вырвала Роза. В темноте послышался какой-то странный шорох, и кто-то буквально подвесил меня в воздухе. Я тут же почувствовал ужасную боль в правом боку. Мало того, скосив глаза, я обнаружил, что моя рубашка на этом боку была разодрана в клочья. Правда, в темноте не было видно, насколько ужасна была моя рана и сколько я потерял крови. Но сам кровавый запах я явственно ощущал. Кроме того, похоже, что у меня была вывернута лодыжка. Такую травму я уже получал во время охоты в лесу, так что и тупая боль в ноге была мне знакома. Вот только обычно ко мне сразу же приходила на помощь Лили, а здесь мне приходится терпеть. Вспомнив о Лили, я попытался сосредоточиться и почувствовать своих питомцев. Но впервые, за несколько недель, я оказался в полном одиночестве. Я не смог почувствовать ни Лили, ни Розу. А это значило, что они были либо мертвы, либо находились очень далеко отсюда. Конечно же, я начал успокаивать себя, что девочки далеко от меня, но в мое сердце стали медленно закрадываться страх и гнев. Я боялся неизбежного одиночества, которое на меня обрушится в случае гибели питомцев. Мне было страшно вновь остаться в этом лесу одному и сражаться за свое выживание без всякой цели. С другой стороны, я медленно начинал ненавидеть того, кто причинил вред моей семье, ту беловолосую Арахну, в плену которой, скорее всего, я сейчас и нахожусь. И стоило мне только подумать о своем пленителе, как она возникла перед моими глазами. «Ты в моем гнезде», — ответила она на мой вопрос. Ее голос был обворожительным. Сложив руки на груди, белоснежное создание игриво улыбалось мне, словно ничего и не произошло. Признаться, такое поведение даже ввело меня в ступор на какой-то момент. Может быть, мне действительно все это приснилось, на полном серьезе подумал я. Но боль в боку заставила меня прийти в себя, и я огляделся по сторонам. Прежде всего, стоит вам объяснить, что я был подвешен к потолку какой-то темной пещеры. Я мог вращаться и дрыгать в воздухе ногами, но не более того. Сама же пещера была темна и холодна. Собранные в кучу деревья подо мной были связаны друг с другом паутиной, и, наверное, они служили хозяйке деревянным настилом. Сама же пещера была площадью в небольшой спортивный зал. Впрочем, возможно, это была очередная нора, наподобие той, в которой мы и сами жили недавно. Тут мне пока сложно что-то определенно сказать. В любом случае, потолок данного гнезда поддерживался деревянными балками, а к самому потолку было подвешено множество коконов. И глядя на них, у меня пересохло горло. «Что вы собираетесь сделать со мною?» — прохрипел я и тут же мысленно обругал себя самыми последними словами. «Какая разница, что со мною произойдет?» — мысленно прокричал я сам на себя. «Если погибли Роза и Лили, то зачем мне вообще жить? Что с моей семьей?» Задал я Арахне более важный вопрос. «Семья?» – удивленно переспросила она. «То есть тех слабаков вы называете своей семьей, не дожидаясь моего ответа?» Паучиха рассмеялась звонким и весьма приятным смехом. «Но именно этот смех меня и взбесил. Эти слабаки – все, что есть у меня!» В гневе выкрикнул я. «И ради них я готов отдать свою жизнь!» Паучиха тут же перестала смеяться. И одарив меня своим пристальным взглядом, она сделала глубокий вздох. Кажется, я вновь ее обидел. Но, на этот раз, мне уже было плевать. «Ну и дурак!» В конце концов сказала Арахна, с кривой ухмылкой на устах. «Эти слабаки оставили тебя и убежали. Так что не стоит умирать за тех, кто этого не достоин. Лучше скажи, чем ты питаешься?» «Сырое мясо подойдет». Слова Арахны подействовали на меня лучше любого лекарства. Во-первых, я узнал, что Роза и Лили живы. Во-вторых, коль меня собираются накормить, то меня не убьют в ближайшее время. А потому, проигнорировав вопрос про сырое мясо, я решил выяснить еще кое-что. «Зачем я тебе нужен?» «Зачем?» – удивленно переспросила меня Арахна. «Затем, что ты слишком слаб и тебя нужно защищать. И я справлюсь с этим намного лучше, чем те слабаки, которых ты называешь семьей. Теперь, только я буду заботиться о тебе». «Стоп!» – попытался осмыслить я ответ Арахны. «Похоже, что эта паучиха не хочет меня убивать. Наоборот, она говорит о заботе обо мне и моей защите. Не значит ли это?» «Так какую вы еду предпочитаете, хозяин?» Тем временем поинтересовалась у меня Арахна. «Не может быть». Наконец-то осознав произошедшее, я вновь испытал шок. Неужели эта паучиха стала частью моей семьи? Но это значит, что все, что происходит сейчас, всего лишь досадное недоразумение. А боги, в какую же абсурдную ситуацию я попал? Том 1, глава 13, «Женская дружба». Это промежуточная глава, которая описывает похищение главного героя от лица Лили. Я была ошеломлена. Хозяина выкрали перед самым моим носом. Мало того, я держала его за руку, но все равно ничего не смогла сделать. И теперь, закрыв руками свое лицо, я задавала себе один и тот же вопрос. Как такое вообще произошло? Все началось с нападения трех огненных волков. Они нас окружили, и мы приняли бой. Но в какой-то момент в бой вмешался другой монстр. Это была беловолосая девочка с брюхом паука. Кажется, хозяин назвал ее Арахной. И я сразу вспомнила, что до встречи с хозяином, когда я еще была обычной слизью, я встречала монстров ее вида. Но все эти монстры были больше похожи на животных, чем на людей. И эта Арахна была так на них не похожа, что только благодаря подсказке хозяина я догадалась, с кем нам предстоит иметь дело. А еще, я сразу же поняла, что от этой Арахны не стоит ждать добра. И вы бы хорошо поняли меня, если бы увидели, как пялился на эту полуголую стерву хозяин. Ой, кажется, что я подумала сейчас не о том. В общем, эта белая Арахна сходу убила волка, который едва не сжег хозяина. А потом, она буквально раздавила оставшихся двух монстров. И только я облегченно вздохнула, подумав, что Арахна все же нам друг, как вдруг, моего хозяина спеленали паутиной. И пока я только соображала, что происходит, паучиха уже схватила кокон и помчалась в сторону леса. Это была такая наглость, что я растерялась и хлопала глазами. Меня привела в чувство кота, которая толкнула меня в спину и приказным тоном прокричала: «Догоняй!» Тут я опомнилась и, вместе с Розой, помчалась в погоню за похитительницей. И мы ее догнали уже почти у самой кромки леса. Из воспоминаний девочки Миха, я знала, что арахниды предпочитают сражаться на дальних дистанциях. Они выплевывают в противника паутину. А значит, единственный наш шанс победить этого белого паука – навязать ей ближний бой. Тонкой струей воды я спилила дерево, которое упало прямо на пути Арахны. Затем, громким криком, я отвлекла внимание паучихи на себя, давая Розе шанс приблизиться к противнику как можно ближе. В идеале, Роза должна была перерубить паучихе ноги, а потом мы бы схватили хозяина и убежали. Добивать этого паука было слишком опасно, да и зачем? Наверняка, на шум боя уже стекаются другие монстры, которые и добьют паучиху. Но что-то пошло не так. Словно разгадав наш план, паучиха специально подставила под топор Розы свою ногу и улыбнулась нам. Ао, какое презрение было в этой улыбке. Теперь, я готова убить эту тварь только за это. Ой, кажется, что я вновь начал размышлять не о том. Наверное, вы уже поняли, что наш план провалился. Топор Розы просто отскочил от ноги паучихи. Впечатление было таким, словно Роза ударила деревянным прутиком по огромному булыжнику. А потом, продолжая презрительно улыбаться, паучиха отпнула Розу от себя, словно та была какой-то надоедливой ящерицей. В этот момент, связанный хозяин, которого паучиха положила на землю, пополз. И видя это, я побежала к нему, чтобы помочь. Мне почти удалось схватить его. Но именно в этот момент надо мной нависла Арахана. «Как же вы жалки!» Презрительно сцедила она и одним взмахом ноги, она перерубила мои руки. Затем, она взяла хозяина, и скрылась в глубине леса. Разумеется, потеря рук для меня была не критична. Просто, на какой-то момент, я вынуждена была бороться с сильной болью, охватившей меня. Но я быстро пришла в себя, отрастила себе новые руки и побежала вслед за паучихой. С моими навыками следопыта, которые я унаследовала от поглощенных огненных волков, мне бы не составило труда выследить эту белую тварь. Но паучиха развесила на деревьях свою липкую паутину, и вскоре я запуталась в этой липкой дряни, как мотылек. Из паутины меня освободила Роза с помощью своего топора. «Роза, быстрее!» — прокричала я, вновь оказавшись на ногах. «Мы должны догнать Арахну вместо того, чтобы побежать вслед за мною». Роза неожиданно опустила руку на мое плечо. «Почему ты не превратилась в жидкость и не выбралась из паутины сама?» — спросила она меня. Растерялась я. «Разве сейчас это так важно? Ты придумала план, как освободить хозяина», — пояснила ход своих мыслей Роза. «Ты вообще отдаешь себе отчет в том, что сейчас происходит вокруг тебя?» Поняв, что хочет сказать мне Роза, я замерла и глубоко вздохнула. «Она права», — подумала я. «Что я буду делать, когда догоню паучиху? Ведь отбить силой хозяина не получится». Внимательно посмотрев на Розу, я обнаружила, что у нее сломана левая рука, а щит превратился в щепки. А самое ужасное заключалось в том, что я все еще слишком слаба и не могу излечить ранение Розы, ведь она целиком сделана из дерева. «Прости», — извинилась я перед Розой. «Похоже, я едва не погубила всех нас». «Но ты вовремя остановилась», — ответила мне Роза. «И теперь нам нужно придумать хороший план спасения нашего хозяина». Задумавшись над планом спасения, я решила для начала понять, что мы можем противопоставить этому пауку. Роза лишена щита и левой руки. Конечно, она все еще может пользоваться топором, который абсолютно бесполезен. Я ведь хорошо помню, как этот топор отскочил от лапы Арахны, даже не поцарапав ее. Кроме того, если Арахна пнет Розу вновь, то это будет конец. Розе уже нечем защитить свое тело, и она просто разлетится в щепки. Что же до меня, то тут все еще плачевнее. Сражаться с Арахной один на один – верное самоубийство. В форме слизи, я малоподвижна. В форме миха, я уязвима к ее паутине. Да и вряд ли я смогу причинить вред монстру, против которого бессилен даже топор Розы. Кроме того, моя способность состоит в том, что я могу принимать слабые копии существ, которых я поглотила. На данный момент я могу принимать форму и использовать способности следующих существ. Всевозможных мелких зверей, на которых я охотилась. Марионетка, которая была побеждена нами при встрече с Розой, девочка по имени Мидзусима Миха, огненный волк, энд. Все эти существа, безусловно, были слабее Арахны сами по себе, а я, всего лишь их слабая копия. Очевидно, почувствовав мою безнадегу, Роза тоже поникла головой. «Значит, это и есть высший монстр?» – спросила она. «Да», – коротко ответила я, – «и вряд ли мы сможем его победить. Наша задача – спасти хозяина», – напомнила мне Роза. Даже пожертвовав собой, я молча кивнула Розе головой, но напомнила ей об одной очень важной детали. «Проблема только в том, что если мы умрем, то некому будет освобождать хозяина. А может быть, нам удастся с ней договориться?» Вдруг предложила другой вариант действий Роза. «Ты ведь тоже почувствовала, что это Арахна часть нашей семьи». На секунду я задумалась над предложением Розы и была вынуждена согласиться с ней в том, что это Арахна часть нашей семьи. Но знаете, как говорят, в семье не без урода. Каждый член нашей семьи, включая даже хозяина, ставит интересы коллектива выше своей собственной выгоды. Мы заботимся друг о друге. Но единственное, что я ощутила, глядя на эту паучиху, эгоизм. Ей захотелось, чтобы хозяин принадлежал только ей, и она это сделала. Причем, ей было начхать даже на мнение самого хозяина. Она его воспринимает как некое домашнее животное. И как такому существу объяснить, что хозяин не вещи, не домашний питомец? Она ведь даже не поймет, о чем мы с ней говорим, ибо в ее лексиконе есть только слово «мое». «Что ж», согласно кивнула головой Роза, выслушав мои объяснения. «По крайней мере есть уверенность в том, что она не убьет нашего хозяина». «Убить то не убьет», вынуждена была я озвучить свои переживания. «Но хозяин серьезно ранен. Ты всерьез думаешь, что она озаботится его лечением? Ты ведь видела, как она презирает тех, кто слабее нее. Так что, скорее всего, она даже не обратит никакого внимания на страдания нашего хозяина». Воспоминание о Рахне, которая схватила раненого хозяина, словно какой-то мешок и поволокла его по земле, вызвали во мне гнев. Она ведь должна была чувствовать, как страдает хозяин, мысленно воскликнула я, но она даже не обратила на это внимания. Мой гнев был настолько силен, что его почувствовала Роза. «Лили, успокойся», требовательным голосом обратилась она ко мне. «Твой гнев только мешает нам обоим думать над планом спасения». Глубоко вздохнув, я подавила в себе желание вновь помчаться по следам Арахны. И замолчав, я честно попыталась придумать хоть какой-нибудь стоящий план. Но все мои планы разбивались об невероятную мощь нашего врага. Бросить вызов Арахны – не вариант. Выкрасть хозяина, когда он останется один, так Арахна нас быстро нагонит и, возможно, все станет еще хуже. «Така еще жив?» Вдруг раздался из темноты леса вопрос, и я обернулась на голос. Спокойным шагом, словно она была на прогулке, к нам подходила шлюх, в смысле, я хотела сказать, девушка по имени Ката. Эту, КХМ, добродетельную особу, хозяин когда-то спас от трех столь же добродетельных парней, и несмотря на все мои уговоры, он позволил ей жить в нашей семье. Хотя, какой от нее толк, я так и не смогла понять, ведь все, что она делала, это сидела в нашей пещере и ела еду, которую мы приносили для хозяина. Мало того, мне приходилось постоянно конкурировать с ней за мужское внимание со стороны хозяина. Это так унизительно и противно для меня, что если бы не приказ хозяина, я бы уже давно ее убила. И пока я молчала, прикидывая, что же делать с этой котой, Роза ответила на вопрос. «Да, хозяин жив, а дорогу к норе паучихи, вы знаете?» Задала Ката свой следующий вопрос. «У меня чутье огненных волков», буркнула я, «так что найти дорогу не проблема. А вы можете с ним как-то общаться на расстоянии?» Продолжила задавать свои вопросы Ката. «Кажется, Така мне рассказывал о чем-то подобном. Хозяин слишком далеко от нас», терпеливо продолжила отвечать на ее вопросы Роза, «так что мы даже не чувствуем его. Тогда почему вы так уверены, что он еще жив?» Удивилась Ката. «Да потому что мы все еще не превратились в тупых монстров и не сожрали тебя», выкрикнула я, окончательно выйдя из себя. «Уж простите меня, но вам не кажется, что происходящее сейчас отдает идиотизмом? Вместо того, чтобы придумывать план по спасению хозяина, мы стоим посреди леса и отвечаем на дурацкие вопросы человека, который даже не является частью нашей семьи. Разве я спросила что-то обидное?» Удивилась моей реакцией Ката. «Я просто хочу собрать как можно больше информации о произошедшем, чтобы придумать какой-нибудь план. Нам неприятно осознавать, что без хозяина мы вновь можем превратиться в тех, кем были до встречи с ним», ответила на ее вопрос Роза. «Так что будь добра, не поднимай эту тему больше». Слова Розы вызывали у меня странное чувство. Их можно описать фразой «я не одна». То есть я поняла, что не только мне страшно вновь превратиться в тупого монстра, которым я была до встречи с хозяином, но этого также боится и Роза. Ведь, если задуматься, то такое превращение даже хуже, чем смерть. И сейчас я постараюсь вам объяснить почему. Вся моя жизнь до встречи с хозяином, это как черно-белый фильм. Я куда-то ползла, что-то ела и с кем-то сражалась. Но все это, я делала без всякой цели. Мне было все равно, буду я жить завтра или умру. Да мне даже понятие «завтрашний день» было незнакомо, и мне было безразлично, чем сегодняшний день отличает от вчерашнего. Я просто поедала слабых и пряталась от сильных, вот и все. В общем, я была тупым животным, у которого не было ни будущего и ни прошлого. Я ползла незнамо куда и жрала все, что мне под руку попадется. И только после встречи с хозяином, весь мир окрасился для меня яркими красками. У меня появилось желание что-то создавать и защищать. Мне вдруг захотелось что-то оставить после себя, чтобы после смерти я не просто бесследно исчезла, а чтобы обо мне кто-то помнил. Но если хозяин умрет, то я вновь превращусь в то тупое животное, коим и была. Превращусь в бессмысленное создание, от смерти или жизни которого ровным счетом ничего не изменится. Как когда-то сказал хозяин, я стану одной из миллионов. О, да, как же хорошо я теперь понимаю его слова. И в то же время, думаю, вам теперь стало понятнее, кем является для меня хозяин. Он не просто существо, которое может отдавать мне приказы и которому я вынуждена подчиняться. Он человек, благодаря которому я прекратила свое животное существование. Поглощенная мной Мидзусима Миха сказала бы, что хозяин стал для меня матерью, которая дала мне вторую жизнь. Звучит, конечно, несколько абсурдно, но по факту, это действительно так. А еще, хозяин для меня Бог, причем вполне осязаемый и реальный. Ведь если не будет его, не будет и меня. И верь я во что угодно и строй я храмы чему угодно, но если исчезнет хозяин, исчезну и я. И на этом, вопрос веры для меня закроется, раз и навсегда. Нам надо вернуться назад, прервала мои размышления Кота. Путь до лагеря займет несколько минут, но зато Роза сможет заменить себе поврежденную руку. Кроме того, если нам придется убегать от Арахны, то у нас уже не будет времени собирать вещи. Значит, мы должны распределить между собой необходимый груз, дабы больше не возвращаться к месту стоянки. Учтите также, что спасенный Така может быть голодным и страдать от жажды. Так что у нас должны быть припасы, чтобы быстро восполнить его силы. Я не нашла причин возражать этой девушке. И все мы вернулись к погасшему костру и к мертвым волкам. И пока Роза меняла свою поврежденную руку, Кота тихо заговорила со мной. Если у тебя есть какой-то план по спасению Таки, то сейчас я тебя только задерживаю и вообще являюсь помехой. Поэтому, я согласна остаться здесь и покараулить оставшиеся вещи. Ты можешь так и сказать Таки, когда он спросит обо мне. Караулить вещи? Мысленно удивилась я такой инициативе. И мое удивление было вполне объяснимо. Ведь не нужно быть гением, чтобы предсказать следующее. Утром сюда набегут всевозможные монстры, дабы полакомиться трупами огненных волков. А значит, что Кота, которую мы оставим здесь караулить вещи, утром растерзают за пару секунд. С другой стороны, я дала обещание хозяину защищать эту девушку. И если бы не ее желание остаться здесь, мне бы пришлось нянчиться с ней до самого конца. Так что отвага и самопожертвование этой девушки невольно вызвали у меня восхищение. Однако, восхищалась я недолго, ведь Кота продолжила свою речь. «Но я буду с тобою предельно честна», — сказала она мне. «Ты слишком тупа для того, чтобы придумать хоть что-нибудь стоящее. И, скорее всего, ты остановишься на варианте самоубийственной атаки в лоб. Но даже в этом тупом плане, тебе и Розе понадобится моя помощь. А потому, вам двоим, придется взять меня с собой. А пока мы идем, я обещаю тебе, что придумаю план, в котором никому не придется умирать, стерва». Едва не выкрикнула я ей в лицо. «Нет, ну вы слышали, какое самомнение у этой шлюхи. Да она почти ничем не отличается от Арахны». Тем не менее, Кота снова была права. Не в плане того, то я тупа, а в том, что нам с Розой нужна ее помощь. Поэтому, мы и взяли ее с собой. Да и вряд ли хозяин будет рад услышать новость о том, что я сознательно обрекла Кота на верную смерть. Так что пусть все идет своим чередом. В конце концов, хозяин обещал выгнать эту стерву из семьи при первом же удобном случае. Так что мне просто нужно запастись терпением и ждать, периодически напоминая хозяину об этом обещании. Наверное, у вас сложилось сейчас мнение, что я испытываю некую неприязнь к этой девушке. И вы будете отчасти правы. Ведь все дело в том, что я поглотила не только воспоминания покойной Мидзусима Миха, но и часть ее личности. И именно с этого момента я начала испытывать к своему хозяину совершенно незнакомые мне чувства. Сама не знаю почему и зачем мне это надо, но я хочу, чтобы хозяин увидел во мне не монстра, а женщину. А иногда, я даже мечтаю о первой ночи, которую я проведу с ним, и о белом подвенечном платье. Конечно, я отдаю себе отчет в том, что это желание покойной Миха. У слизня по имени Лили, таких мечтаний просто не может быть. Но что плохого в этих мечтах? Если хозяину будет приятно, то я буду счастлива. И я не понимаю его логику, когда он говорит, что прежде всего он хочет выслушать, как к нему отношусь именно я, слизень Лили, а не покойная Миха. Но при чем тут мои чувства? Я просто хочу доставить удовольствие своему божеству. А потому я уступаю мечтам Миха, так как у слизня Лили вообще нет никакой мечты. Есть только желание всегда служить хозяину и быть рядом с ним. Скорее всего, свой глупый вопрос хозяин задет мне раз за разом из-за Кота. Это мелкое, Никчемная крыса постоянно пытается вбить клин между нами, и за это, я готова ее убить. Однако если бы я верила в то, что кота способна сделать хозяина счастливым, я бы уступила. Даже несмотря на свои мечты, я бы ушла в сторону и не мешала этим двоим. Но я не верю в сказки. Как я сказала ранее, во мне хранятся воспоминания Миха. И я отлично знаю, как эта покойная Мидзусима Миха извратила слово «любовь». Она любила каждого встречного поперечного и называла это коллекционированием мужчин. И я знаю о том, что Ката придумывала планы по унижению и оскорблению тех, кто по какой-то причине не угодил Миха. А еще, я своими глазами видела, насколько омерзительным оказался человек по имени Кага. В общем, хозяин слишком наивен. Он не понимает, что окружающие его люди хуже монстров. Он на полном серьезе боготворит покойную Миха, считая ее олицетворением невинности и считает Ката беззащитной овечкой. Возможно, когда-нибудь он прозреет. Но пока, мой долг оберегать хозяина от людей. И это основная причина, по которой я хочу избавиться от Ката. Некоторое время мы шли по следу Арахны молча, а затем я услышала за своей спиной голос запыхавшейся Ката. Скорее всего, сейчас ты размышляешь о том, чтобы использовать меня в качестве приманки, заговорила она со мной. И пока Арахна будет меня убивать, ты надеешься под шумок похитить Таку. Так вот, я считаю своим долгом тебя разочаровать, этот план не сработает. Не хочешь умирать? Не оборачиваясь, спросила у нее я. Я умру в одну секунду, проигнорировала мой сарказм Ката. И у тебя просто не хватит времени, чтобы хоть что-то предпринять. Так что забудьте об этом плане. Да я и не думала об этом, честно призналась я. Почему ты судишь всех людей по себе и думаешь, что все вокруг только и строят планы, чтобы избавиться от тебя? А разве ты этого не хочешь? Ты не часть нашей семьи, ответила я. И мы не можем тебе доверять. В бою ты можешь убежать, в мирное время ты можешь нас обворовать. Или ради сохранения собственной жизни ты можешь привести к нам таких, как этот Кага. Разумеется, я хочу, чтобы ты ушла от нас. Но убить тебя или намеренно подставить тебя под удар я никогда не желала. Лучше бы ты хотела избавиться от меня из-за тупой ревности, пробормотала Ката. Неужели, прожив с вами столько времени, я не заслужила хоть толику доверия? Да проживи ты с нами хоть целую вечность, но мое мнение о тебе не изменится никогда, холодным тоном отчеканила я. Ты не часть нашей семьи, ты чужая и должна уйти. Но я могу пригодиться вам, попыталась возразить Ката. Ты и Роза не так умны, и в определенных обстоятельствах ваша неспособность холодно анализировать ситуацию может вас всех погубить. Но чем умнее человек, тем больше шансов на предательство, возразила я, не став спорить с Ката о своем уме. То есть, как бы я ни пыталась убедить тебя в том, что я могу стать полезной для вашей семьи, ты все равно попытаешься выгнать меня, уточнила у меня Ката. Да, дала я краткий ответ, и почти тут же я почувствовала опасность за спиной. По мне даже пробежали мурашки, но, резко обернувшись, я увидела за собой лишь безоружную Ката, которая шла за мной, смотря себе под ноги. «Что-то не так?» – спросила она и подняла свой взгляд на меня. Ее глаза светились в темноте бордовым светом, и это была не ярость или злость, а просто цвет глаз, словно она была каким-то зверем. В сочетании с мрачным лицом и с холодным голосом, которым она заговорила со мной, впечатление было ужасающим. Именно так и должно выглядеть существо, решившее уничтожить весь этот мир. Что-то из категории «мне уже все равно, так пусть же все умрет вместе со мной». Лично мне стало жутко. Она ведь может в любой момент убить хозяина, просто потому что мне так захотелось. Однако Ката не поняла причины моего страха и стала озираться по сторонам в поисках неведомого врага. «Слушай, Лили», — обратилась она шепотом ко мне, — «может быть, этот вопрос я задаю тебе не в подходящий момент, но не может ли быть такого, что ты просто завидуешь мне?» «Что?» — искренне не поняла я Ката. Подметив, что я ответила ей нормальным голосом, Ката тоже перестала шептаться. «Я такой же человек, как и твой драгоценный хозяин. А это значит, что у меня гораздо больше прав быть с ним рядом, чем у тебя. Ведь ты всего лишь слизь, сгусток соплей, которые поверили в то, что они Мидзусима Миха. Хотя, на самом деле, ты ведь всего лишь ее подделка. Так не из-за этого ли ты бесишься? Ты осознаешь, что ты всего лишь подделка, которой никогда не стать оригиналом, и потому завидуешь мне? Какая несусветная чушь!» Только и смогла ответить я на эти слова. Возможно, в понимании Ката, ее речи должны быть обидными для меня. Наверное, Этими словами она пыталась меня оскорбить или унизить, но ее слова – это натуральный бред сумасшедшего, на такую ересь даже грех обижаться. С другой стороны, мне стало эту сумасшедшую даже немного жалко, ведь я помню, каким был хозяин в день нашей встречи, разочарованный во всем юноша, который не знал, зачем ему жить дальше. Он забился в нору как дикий зверь и бормотал, что ненавидит всех, и я хорошо запомнила эти безумные бормотания, потому что именно оно и привлекло меня тогда. С тех пор, прошло уже больше месяца, и хозяин уже не похож на человека, который искал бы убежища в норе. Он, с оголенным мечом, бросается на огненных волков, и всячески пытается защитить всех нас. Правда, чаще он путается у нас под ногами, чем помогает, но что это меняет? И я, и Роза, чувствуем его готовность к самопожертвованию и его смелость, которая граничит с безумием. А еще, он вновь обрел веру в людей, к сожалению, для меня. И я не зря говорю «к сожалению», ведь я точно знаю, что эта вера, рано или поздно, вновь причинит ему боль разочарования. И вот, своим сумасшедшим бредом, Кота чем-то мне напомнила некоего юношу, лежащего в глубине норы. Что она испытывает сейчас? Отчаяние или гнев? А может быть, она боится потерять ту самую веру, за которую вновь стал цепляться хозяин. Почему людям вообще так отчаянно хочется верить в то, что где-то есть именно человек, который не обманет тебя и не предаст? Разве хозяину недостаточно меня и Розы? Задумавшись над этими вопросами, я захотела узнать у Кота очень важную для себя вещь. Ты любишь его? А, кажется, Кота была удивлена этому вопросу. Мне не нужно что-то объяснять, пояснила я. Просто ответь честно, да или нет. Причем тут любовь? Всплеснула руками Кота. Я сейчас объясняла тебе, что ты всего лишь прирученная собака. И не тебе решать, имею ли я право жить с такой или нет. А ты перевела наш разговор на какую-то тупейшую тему. Вот и все. Столько было слов, столько эмоций, столько ненужных вопросов, а итог оказался весьма простым. Эта стерва просто хочет быть с тем, кто ее будет защищать и трахать. А любовь – это тупая тема для обсуждения. Моя рука превратилась в водяное копье, и в следующий момент я бы проткнула им Кота, если бы между нами не встала Роза. «Довольно», – строгим голосом сказала она. «Сестра, ты причинишь нашему хозяину боль, если нарушишь свое обещание и убьешь ее». Опомнившись, я отступила от Розы на шаг и вновь вернула своей руке обычную форму, а Роза повернулась к Кота. «Твои слова обидны для нас обеих», — обратилась Роза к ней. «И почему-то мне кажется, что хозяин простит меня». Сказав эти слова, Роза отвесила Кота пощечину, не сильную, иначе бы у этой девчонки вылетели бы зубы, но достаточно болезненную. И пока Кота каталась по земле от боли, пуская слезы и сопли, Роза продолжила свою речь. «Я мало что поняла из вашего разговора», строгим голосом, но довольно честно призналась Роза, «ибо я лишена большей части эмоций и мне никогда не понять, что такое любовь, ревность или ненависть. В этом плане, я завидую вам обоим. Но знаете что, если мы и дальше продолжим тут стоять, то кто же будет спасать хозяина? Так что, Лили, просто реши, мы бросаем Кота прямо здесь и идем дальше без нее, или продолжаем таскать ее с собой». Роза права. Разговорившись с этой стервой, я совсем забыла о нашей главной цели – спасти хозяина от паука. Это настолько непростительная глупость, что я готова была провалиться сквозь землю от стыда. Кажется, нечто подобное осознала и Кота. «Ты всегда была дурой», – пробормотала она. «И сегодня своей дуростью тебе удалось заразить даже меня. Да заткнись ты уже, сука», – само собой, вырвалось у меня. «И все бы ничего, но эти слова были сказаны не мной. Их сказала покойная Миха, которая говорила подобное Кота сотни раз. Ведь именно сотни раз между этими подругами происходили подобные разговоры, в которых одна поливала грязью другую. И как и сотни раз до этого, уже я, Лили, была вынуждена признать, что Кота мне нужна. Поэтому я сделала то, что сотни раз делала до меня покойная Миха, я протянула Кота руку. Том 1, глава 14, рукопожатие. Продолжение истории от лица Лили. Кота не отказалась от моей помощи, и схватив мою руку, она молча поднялась с земли, а я, прежде чем вновь заговорить с Кота, повернулась к Розе и поклонилась ей. «Прошу прошения за потерю моего самообладания, сестра», — сказала я. «Я и сама не знаю, что нашло на меня. Обещаю, больше того не повторится. Нет нужды извиняться передо мной», — несколько растерянным голосом ответила Роза. «Просто, в следующий раз, Думай прежде всего о хозяине. Кстати, мы снова попусту теряем время. О, черт, я, похоже, совсем дура. Так вот почему хозяин так странно улыбался, когда я утверждала, что умнее розы. Как же я хочу провалиться сейчас сквозь землю. Но с другой стороны, мы сейчас не можем сделать вид, что вообще ничего не произошло. После слов кота, я всерьез опасаюсь брать ее с нами. Она точно разрушит нашу семью. Хотя, может быть, я просто сейчас во власти эмоций, и мои мысли в отношении кота продиктованы ревностью и гневом. Задумавшись над этими вопросами, я вспомнила слова Розы о том, что она лишена большей части эмоций. «Роза», — обратилась я к своей безэмоциональной сестре, — «не могла бы ты рассудить, нужно ли нам брать кота с собой или оставить ее в лесу вещи караулить? Ты уверена, что это должна сделать именно я?» — на всякий случай уточнила у меня Роза. И вместо ответа, я кивнула головой. «Ну что ж», — принялась рассуждать Роза. «С одной стороны, этому человеку удалось вызвать некоторые эмоции даже во мне. Не сказала бы, что это был гнев, но это чувство было весьма неприятно. И мне даже становится страшно думать о том, что такие же эмоции могу поселиться в душе нашего хозяина. Этот разговор никогда бы не услышал ваш хозяин», — с кривой ухмылкой пояснила произошедшее кота. «Я просто сказала все, что думаю о вас обеих, когда мы остались наедине, потому что я считаю, что не имеет смысла любезничать с вами, когда мы остаемся наедине. И я надеюсь, что какое бы решение вы ни приняли в отношении меня, этот разговор останется только между нами, девочками». «Но зачем вообще было начинать этот разговор?» — удивилась Роза. «До этого момента нам было безразлично твое мнение о нас, ведь ты не часть нашей семьи. Да и сам хозяин сотни раз тебе говорил о том, что мы всего лишь сопровождаем тебя до безопасного места. Но я хочу стать частью вашей семьи», — попыталась объясниться кота. «Причем семьи, в которой не улыбаются фальшивыми улыбками. И поэтому, я честно сказала то, что думаю о вас. По-моему, именно с этого неприятного момента и начинается доверие, с откровенности. Вы не нравитесь мне, я могу не нравиться вам, но давайте будем честны друг с другом. Давайте попытаемся наладить отношения, которые изначально основываются на честности и доверии. Разве это не называется семьей? То есть ты решила, что сейчас самый подходящий момент для выстраивания отношений между нами?» — уточнила Роза, при этом намекая на то, что у нас есть куда более важные дела. «Да, не колеблясь», — ответила кота. «Именно сейчас, ради спасения таки, мы должны прояснить отношения между собой, чтобы между нами больше не осталось никаких недомолвок. Я должна быть уверена в том, что вы не подставите меня под удар. Вы должны быть уверены в том, что я вас не предам. Но с чего возникнет такая уверенность, если мы только и делаем, что косимся друг на друга, да отмалчиваемся? Не лучше ли прояснить все сразу, раз и навсегда? И как же твои оскорбления должны вызывать доверие?» — удивилась Роза. Тут кота помрачнела и потупила взгляд. «У меня не слишком получается подбирать нужные слова», — призналась она. «Возможно, все это надо было сказать как-то помягче. Но я решила просто высказать все, что думаю о Лиле и тебе. И что же мы теперь должны делать с твоим мнением о нас?» — ничего не понимая, спросила Роза. «Да мне все равно», — пожала плечами кота. «Просто знайте, что вам не обязательно улыбаться мне через силу. Мы друг другу неприятны. Но, несмотря на все разногласия между нами, я доверяю вам настолько, что не боюсь говорить вам правду. К тому же, мне сейчас любой ценой необходимо добиться того, чтобы вы стали прислушиваться к моим советам». — Почему? — коротко спросила у нее Роза. — Да потому что Лили собирается бежать за такой без всякого плана, а ты, наверняка, решишь пожертвовать собой, бросившись на паука в лобовую атаку. В обоих случаях, это самоубийство, которое никак не спасет Таку. И что-то мне подсказывает, что к моим словам вы не прислушаетесь никогда. Но ведь мое желание спасти Таку так же сильно, как и ваше. И оно никак не связано с моим мнением о вас. Просто Така единственный человек, которому я доверяю. Я верю, что в любой ситуации, он попытается спасти меня. И коль уж по какой-то нелепой причине, вы стали частью его семьи, то я готова мириться и с вами. Но вы упорно трындите о какой-то любви и предательстве. Но почему я должна полюбить именно Таку, будь он хоть единственным адекватным мужчиной в этом проклятом мире? Разве я не могу с ним просто дружить? Или дружба между мужчиной и женщиной обязательно должна заканчиваться кроватью? И почему вы думаете, что если я увижу принца на белом коне, то я тут же брошусь в его объятия, плюнув таки в лицо. По-вашему, доверием и дружбой можно разбрасываться направо и налево? Да, прежде всего, откуда мне знать, что встреченный мной принц не моральный урод, который трахается со своим белым конем? Тут я не выдержала и весело фыркнула, представив себе сказочного принца, о котором грезила даже покойная Миха, в одной постели со своим конем. Что тут смешного, сестра? Тут же строгим тоном спросила меня Роза. Кота права, у нас нет подходящего плана для спасения хозяина. И если бы ты не запуталась в паутине, то, скорее всего, уже была бы мертва. Да и мой план пойти в лобовую атаку на паука никуда не годится. Кажется, Роза совершенно не поняла иронии с принцем и конем. Впрочем, вполне возможно, что она даже понятия не имеет, о чем говорила ей Кота. А потому, я решила не тратить время на пустые разъяснения, а просто помолчать. У меня нет никакой сверхспособности. У вас недостаточно сил, чтобы сражаться, тем временем продолжила свой монолог Кота, переходя к сути разговора. И ваше самопожертвование ни к чему не приведет. Ведь даже если кому-то из нас удастся выкрасть таку, то как далеко мы убежим, с израненным и голодным человеком на руках, от столь сильного монстра. Хотя, конечно, атаку на логово сильного противника, без подготовки и практически вслепую, можно считать подвигом. Но он бессмысленен. Ведь наша цель не умереть, и даже не отвлечь Арахну, а спасти таку. Так что нам нужно придумать хоть что-то, что увеличит наши шансы на успех. У меня не было причин, чтобы не соглашаться с Кота. Ведь совсем недавно, я и Роза сами пришли к общему мнению о том, что наше самопожертвование не спасет хозяина. И именно поэтому я уже признала, что мне нужна Кота. Другое дело, что эта девчонка нас не понимает. Скажите, что бы сделала мать, если бы ее ребенок упал в реку? Сидела бы на бережку и составляла план спасения, или прыгнула бы в воду? Так и я. Я согласна с тем, что нам нужно придумать план. Но почему бы нам не делать это по пути к логову, или во время боя, или во время бегства от этой паучихи вместе со спасенным хозяином? Наверное, вы скажете, что я сейчас говорю глупость. Но я сейчас ничем не отличаюсь от матери, которая прыгает в воду за своим ребенком. Вы можете еще раз меня избить, продолжила говорить Кота. Но я заставлю вас остановиться, выслушать меня и поверить в мой план. Поверить так же сильно, как я сейчас верю в то, что вы не убьете меня и не оставите меня здесь, обрекая на верную смерть, как бы я вам ни не нравилась. А вот эти слова заставили меня всерьез задуматься над следующими вопросами. А не знала ли Кота, что ее побьют еще до того, как она начала весь этот разговор? Не может ли быть весь этот скандал, который начался из-за ее абсурдного вопроса, частью ее плана? Или же этот план начал осуществляться намного раньше, скажем, в тот момент, когда Кота предложила нам вернуться в лагерь? Но может ли обычный человек просчитывать все настолько вперед? Да и кроме того, я ведь едва не убила Кота после ее слов. Неужели она просчитала и то, что в наш разговор вмешается Роза? Или она просто слепо верила в то, что мы ее не убьем? А происходящее сейчас, ведь мы как раз и решаем, бросить Кота в этом лесу или тащить ее и дальше за собой. Но она, по какой-то причине, уже знает, что мы ее здесь не оставим. Где тут наивность, а где холодный расчет? Если эта девчонка уже заранее просчитала все дальнейшие события, то она монстр. Если же она действует сейчас наугад, слепо положившись на интуицию, то она просто дура. Впрочем, как бы там ни было, но Кота своего добилась. Я окончательно возвратила себе самообладание и начала прислушиваться к ее словам. И словно читая мои мысли, Кота повернулась ко мне. Нравится тебе это или нет, но я была с тобой предельно честна. Ты тупой сгусток соплей, который ослеплен нелепой ревностью. Така, хороший человек. Я ему доверяю и очень хочу, чтобы он был моим другом. Но не более того. Возможно, я его когда-нибудь полюблю. При условии, если я вообще способна кого-то любить, ведь это дано не каждому. Возможно, я соглашусь с ним просто переспать, если он попросит об этом меня. Ведь благодаря поступкам такие его отношению ко всем нам, во мне вновь проснулось желание жить. А вместе с этим желанием, ко мне вернулась и память о том, что я женщина, а не престарелая дева. Но чем больше во мне крепло уважение и доверие к Таке, тем сильнее мне не нравилась твоя настойчивость, с которой ты его добиваешься. Он боится причинить тебе боль и честно признаться тебе в том, что ему противно даже мысль переспать со слизью. А ты, как тупая шлюха, продолжаешь его домогаться. И если вначале я просто демонстрировала таки, что я отношусь к нему как к другу, без всякого подтекста, то потом, только ради его блага, я решила его соблазнить. Но такое решение я приняла не потому, что так сильно хотела с ним переспать, и не ради того, чтобы в качестве платы за секс он оставил меня в своей семье. Ты хоть сама-то веришь в то, что така может опуститься до такой мерзости? Я лишь хотела, чтобы он перестал уже изводить себя и размышлять над моральными дилеммами, перед которыми его ставит твоя тупость. Но где в моих словах кроется слово «предательство»? Или почему, несмотря на свою взаимную неприязнь, мы не можем друг другу доверять? Ведь мы, все трое, стараемся защитить общего друга. Просто, твое желание переспать с такой, я считаю эгоистичным. Тебе ведь плевать на то, что ты разрушаешь его внутренний мир. Ты просто тупо подражаешь той шлюхе, личину которой ты нацепила на себя. Последнее предложение было сказано с неподдельным гневом. Кажется, что Ката действительно говорила правду и была очень сильно на меня зла лишь по этой причине. Но, в то же время, я почувствовала некую неловкость. Ведь Ката только что говорила о том, что ради хозяина она готова на все. Она не умеет сражаться и поэтому пытается защитить его единственно доступным ей способом. Правда, она защищает его от меня. Но ведь это какой-то абсурд, недоразумение. Ведь я тоже хочу, чтобы хозяин был счастлив. Я защищаю его от людей, которые причиняют ему боль и пытаюсь дать ему то, чего он лишился, заперевшись вместе с нами в этой глуши. И пока я размышляла над словами Ката, она вдруг извинилась передо мной. «Прости, кажется, я вновь дала волю эмоциям». «Не стоит извиняться», — ответила за меня Роза. «Отчасти ты права, и нам давно следовало все это обсудить. Может быть, тогда наши отношения сложились бы несколько иначе. Кроме того, ты права и в том, что мы не сможем спасти нашего хозяина, если кинемся в лобовую атаку на Арахну. Я это признаю, так же, как и факт того, что я не способна придумать какой-нибудь адекватный план действий. А ты, Лили, может быть, какой-нибудь план есть у тебя?» Тут Роза повернулась ко мне, и я лишь растерянно покачала головой в ответ. «Тогда нам остается лишь выслушать твой план, Ката», — обратилась к девушке Роза. «Как я сказала ранее, бороться с паучихой бесполезно», — начала излагать свои мысли Ката. «Будь у нас хоть 1000 попыток, мы все равно проиграем. Единственное, что нам удастся сделать, это задержать ее на пару секунд. Но какой в этом смысл? Даже если за эту пару секунд кому-то из нас удастся совершить невозможное и выкрасть таку из-под носа Арахны, то через пару минут паучиха нагонит выживших, и все будет кончено. А потому, я против того, чтобы сражаться с паучихой в чистом поле, или выкрадывать у нее таку тайком, в надежде на то, что нам удастся убежать от нее. Я предлагаю заманить паучиху в ловушку». «И что же это за ловушка?» — поинтересовалась Роза. «Пока не знаю», — честно призналась Ката, пожав плечами. Но, спохватившись, она тут же поспешила объясниться. «Вначале нужно узнать, где живет Арахна, изучить тропы, по которым она передвигается, и понять ее распорядок дня, орыть глубокие ямы наугад, да мастерить капканы, в которые мы можем угодить сами, это не вариант. Тем более, сама я мало что смыслю в ловушках и в охоте, а потому, я надеюсь на вашу помощь. У нас мало времени для изучения», — напомнила девушке Роза. «Хозяин может умереть в любую минуту». Немного помолчав, Ката снова рубанула с плеча. «Я не могу подобрать правильные слова в качестве ответа, поэтому я снова скажу вам то, что думаю. Вы дуры. Неужели вы не понимаете, перед каким выбором мы все оказались? Пока мы живы, у таки есть шанс на спасение. А если мы глупо умрем, таку уже никто и ничто не спасет. Так что если така хочет, чтобы его освободили, то пусть он сам позаботится о своем выживании в плену. Ведь должен он хоть что-то делать ради своего спасения, в конце-то концов. Иногда тебе лучше молчать», — не выдержав, буркнула я.